Сейчас мы немного отвлечемся от нашего сюжета и расскажем историю взаимоотношений короля кроликов и поэта. В характере поэта причудливо сочетались искреннее сочувствие всякому горю и романтический восторг перед всякого рода житейскими и природными бурями. Кстати, король пришел к власти благодаря одной из бурь, которые неустанно воспевал поэт. «Это не совсем та буря, которую я звал», — говаривал поэт, в первое время недовольный правлением короля, но потом они примирились. Король его соблазнил, обещав ему воспевание бурь сделать безраздельным, единственным и полным содержанием умственной жизни кроликов. Против этого поэт не мог устоять. Одним словом, поэт ужасно любил воспевать бури вестников и ужасно не любил созерцать горевестников. Увидит буревестника — воспоет. Увидит горевестника — восплачет. И то, и другое он делал с полной искренностью и никак при этом не мог понять, что воспевание буревестников непременно приводит к появлению горевестников. Бывало, не успеет отрыдать на плече горевестника, а уже высмотрит из-за его поникшего плеча взмывающего в небо буревестника и приветствует боевую птицу радостным кличем. Он был уверен, что его поэтический голос непременно взбодрит буревестника и напомнит окружающим кроликам, что кроме любви к свежим овощам, есть у них высшее предназначение — любовь к буре. Кролики иногда прислушивались к его голосу, сравнивая любовь к овощам с любовью к высшему предназначению, и каждый раз удивлялись, что любовь к овощам они ясно ощущают в своей душе, а любовь к высшему предназначению они чувствуют очень смутно, точнее, даже совсем не чувствуют. В старости поэт все так же восторгался при виде буревестника, но, ослабнув зрением, стал за него иногда принимать обыкновенную ворону. И король, чтобы поэт не конфузился перед рядовыми кроликами, велел приставить к нему глазастого крольчонка-поводыря, чтобы тот его вовремя останавливал. Кстати, крольчонок этот оберегал поэта и от всяких колдобин и ям, когда они гуляли в пампасах, потому что поэт все время смотрел на небо в поисках буревестника и не замечал вокруг себя ничего. «Разразись над миром!» — бывало начинал поэт, но тут его перебивал глазастый крольчонок. «Дяденька поэт, это не буревестник, это ворона!» «Ах, ворона!» — отвечал поэт, несколько разочарованный. «Ну, ничего, призыв к буре никогда не помешает». Но мы опять отвлеклись, а надо о жизни поэта и короля рассказывать по порядку. К тому же вся эта история в сущности гораздо грустнее, и надо, соответственно, снизить тон. Одним словом, когда король и поэт примирились, король обещал в самое ближайшее время ввести всеобщее образование кроликов. «Только так мои мудрые повеления и твои божественные стихи смогут стать достоянием всех кроликов», — говаривал будущий король. Но оказалось, что будни королевской жизни заполнены таким большим количеством государственных мелочей, что до великих замыслов руки у короля никак не доходили. «Ах, крутишься на троне, как белка в колесе», — оправдывался король, когда друг юности напоминал о его смелых замыслах. «Но я велел заготовить еще 10 кадок чернил, так что кое-что делается в этом смысле». Король заготовлял впрок чернила из сока бузины, чтобы, когда придет время, сразу все королевство кроликов обеспечить средствами борьбы с безграмотностью.